Глава 4. Вызвать владыку хаоса. Как только Элрик пришел в себя после удара, от которого лишился сознания, а от того потерял еще больше времени, он послал за Дивимом Тваром. Он с нетерпением ждал новостей, но Дивим Твар ничего не мог сообщить ему. Иркун призвал себе на помощь колдовские силы, и те помогли ему бежать. Наверное, у него были какие-то магические способы покинуть остров, потому что он бежал не на корабле, сказал Дивим Твар. «Ты должен снарядить погоню», — сказал Элрик. «Пошли 1000 отрядов, если понадобится. Пошли всех мелнебонийцев. Попытайся разбудить драконов, чтобы можно было воспользоваться ими. Подготовь боевые барки. Отправь наших людей во все уголки мира, но найди Симарил». «Я уже сделал все это», — сказал Дивим Твар. «Вот только Симарил я пока не нашел». Прошел месяц. Воины Имрира прочесали молодые королевства в поисках своих соотечественников, ставших на путь измены. «Я заботился больше о себе, чем о Симарил, и называл это нравственностью», — подумал Альбинос. «Я подвергал испытанию свою обидчивость, а не свою совесть». Прошел второй месяц, и драконы Имрира наводнили небеса на юге и на востоке, на западе и на севере, но хотя они и перелетали через горы, моря, леса и долины, и невольно сеяли панику во многих городах, нигде не нашли и следа Иркуна, и его отряда. «Ведь в конечном счете человека судят по его делам», — подумал Элрик. «Я взвесил все, что я делал. Не то, что собирался сделать, и не то, что мне хотелось бы сделать. И вот выяснилось. Все, что я сделал, было глупо, разрушительно и не имело никакого смысла. И Иркун был прав, презирая меня, а я именно за это воспылал к нему ненавистью». Пришел четвертый месяц. Корабли Имрира стояли в дальних портах, а моряки Имрира спрашивали других странников и землепроходцев, не знают ли те что-нибудь про Иркуна. Но колдовство Иркуна было сильным, и никто его не видел. Или не помнил, что видел. «Теперь я должен попытаться понять скрытое значение всех этих мыслей», — сказал сам себе Элрик. Самые быстрые из воинов устало возвращались домой со своими бесполезными новостями. И когда вера исчезла и надежда умерла, Элрик исполнился решимости. Он обрел силы, как душевные, так и физические. Он экспериментировал с новыми снадобьями, которые должны были увеличить запас его жизненной силы. Он проводил много времени в библиотеке, хотя теперь всем книгам предпочитал одни колдовские, перечитывая их снова и снова. Эти книги были написаны на мелнебонийском высоком наречии, древнем колдовском языке, с помощью которого предки Элрика общались со сверхъестественными силами, которых они вызывали к себе. И, наконец-то, Элрик остался доволен. Он понял эти книги до конца, хотя то, что он прочитал временами, грозило приостановить выбранный им образ действий. А оставшись доволен, опасность неправильного понимания скрытого смысла того, что было написано в этих книгах, грозила катастрофой, он принял снадобья и проспал 3 дня. И теперь Элрик был готов. Он выгнал всех рабов и слуг из своих покоев. Он поставил стражников у дверей, приказав им не впускать никого, каким бы срочным ни было дело. Он освободил один из больших залов от всего, оставив там единственную колдовскую книгу, которую поместил в самом центре. Потом он сел рядом с книгой и принялся думать. Просидев более 5 часов, Элрик взял кисть и сосуд с чернилами и начал рисовать на стенах и полу сложные символы. Некоторые из них имели такую замысловатую форму, что словно бы исчезали под углом к поверхности, на которой были изображены. Покончив с этим, Элрик улегся в самом центре нарисованной им огромной руны, к полу лицом, положив одну руку на колдовскую книгу, а другую, с Акториасом на ней, вытянув в сторону ладонью вниз. Луна была полной. Ее лучи падали прямо на голову Элрика, превращая его волосы в серебро. И начал призывание. Элрик направил свой разум в петляющие тоннели логики, сквозь бескрайние долины идей, через горы символов и бесконечные миры смежных истин. Он направлял свой разум все дальше и дальше, а с ним посылал слова, слетающие с его перекошенных губ. Слова, которые мало кто из его современников был способен понять, хотя от одного их звука кровь застыла бы у них в жилах. Тело его наливалось тяжестью по мере того, как он заставлял его оставаться в начальном положении, а время от времени с его губ срывался стон. И постоянно снова и снова повторялись одни и те же слова. Одним из этих слов было имя – Ореох. Ореох – демон-покровитель предков Элрика, один из самых могущественных герцогов ада, которого звали рыцарем мечей, повелителем 7 бездн, владыкой высшего ада и еще множеством других имен. Ореох. Именно Ориоха призывал Иркун, прося у владыки хаоса проклятие на голову Элрика. Именно Ориоха пытался призвать себе на помощь Иркун, покушаясь на рубиновый трон. Именно Ориох был известен как хранитель двух черных мечей, мечей внеземного происхождения, источника бесконечной силы, которой когда-то владели императоры Мелнибане. «Ориох, я призываю тебя!» Ритмические и бессвязные руны вырывались из горла Элрика. Его разум достиг сфер, в которых обитал Ориох. Теперь он искал самого Ориоха. «Ориох, тебя зовет Элрик из Мелнибане!» Элрик узрел глаз, уставившийся на него. Этот глаз поплыл и присоединился к другому. Теперь на него взирали два глаза. «Ориох, мой господин, помоги мне!» Глаза моргнули и исчезли. «Ориох, приди ко мне! Приди ко мне, помоги мне, и я буду служить тебе!» Очертания, ничуть не похожие на человеческие, материализовались, и, наконец, черная голова без лица уставилась на Элрика. За головой мерцал ореол красных огней. Потом и это исчезло. Элрик в изнеможении позволил рассеяться возникшему было образу. Его разум скользил сквозь измерения, возвращаясь назад. Его губы больше не распевали руны и имена. Он молча лежал в изнеможении на полу зала, не в силах шевельнуться. Он не сомневался, у него ничего не вышло. Послышался какой-то тихий звук. Превозмогая боль, он с трудом поднял голову. В зал залетела муха. Она жужжала то здесь, то там, словно бы следуя линиям рун, совсем недавно нарисованных Элриком. Муха замирала то на одной руне, то на другой. «Наверное, она влетела в окно», — подумал Элрик. Эта помеха раздражала его и в то же время притягивала внимание. Муха села на лоб Элрика. Большая, черная муха. Жужжание ее было до неприличия громким. Она потерла друг о дружку передние лапки и, словно бы проявляя интерес к этому бледному лицу, поползла по нему. Элрик вздрогнул, но прогнать муху у него не было сил. Когда она снова появилась в поле его зрения, он скосил на нее глаза. Когда он ее не видел, он чувствовал ее мохнатые лапки на своей коже. Потом она поднялась в воздух и, пролетев немного с прежним громким жужжанием, уселась вблизи носа Элрика. И тут Элрик увидел глаза насекомого. Это были те самые глаза, и или не глаза, которые он видел в ином измерении. Он начал понимать, что это не какая-то обычная муха. У нее были черты, отдаленно напоминающие человеческие. Муха улыбалась ему. Своей осипшей глоткой и сухими губами он смог произнести одно единственное слово. «Ориох?» И тут муха обернулась прекрасным юношей. Прекрасный юноша заговорил прекрасным голосом. Мягким, сочувственным, но в то же время мужественным. Его одежды словно были сделаны из жидких драгоценных камней, но они не слепили Элрика, потому что из них не исходило никакого света. На его поясе висел узкий меч, но шлема на явившемся не было, а вокруг головы мерцал красный огонь. Глаза у него были мудрые, глаза у него были старые, а если смотреть внимательно, то в них можно было увидеть древнее и абсолютное зло. Элрик. Больше юноша ничего не сказал, но и это вдохнуло силу в альбиноса, и он смог подняться на колени. Элрик. Теперь Элрик мог встать. Он был полон сил. Юноша был выше Элрика. Он смотрел на императора Мелнибане сверху вниз и улыбался той же улыбкой, которой улыбалась муха. «Ты единственный в этом мире, кто годится на то, чтобы служить Ориоху. Давно меня не приглашали в это измерение, но теперь, придя сюда, я помогу тебе, Элрик. Я стану твоим покровителем. Я буду защищать тебя. Я дам тебе силы и источник силы, хотя хозяином буду я, а ты рабом». «Как я должен служить тебе, владыка Ориох?» – спросил Элрик, которому пришлось сделать чудовищное усилие над собой, потому что его наполнил ужас при мысли о скрытом содержании слов демона. «Сейчас ты будешь служить мне, служа себе. Но придет время, и я призову тебя, чтобы ты послужил мне особым образом. А пока я почти ничего не прошу у тебя, кроме клятвы о том, что ты не откажешься мне служить». Элрик задумался. «Ты должен дать эту клятву», – рассудительно сказал Ориох. «Иначе я не смогу помочь тебе с твоим кузеном Иркуном и с его сестрой Симарил». «Клянусь служить тебе», – сказал Элрик. Тело его наполнило ликующий огонь, и он, задрожав от радости, упал на колени. «Теперь я могу сказать тебе, что время от времени ты можешь обращаться ко мне за помощью, и я приду, если твоя нужда и в самом деле будет отчаянной. Я появлюсь в том виде, какой будет наиболее соответствовать моменту, или вообще вне всякой формы, если это опять же будет соответствовать моменту. А сейчас, прежде чем я удалюсь, ты сможешь задать мне еще один вопрос. Мне нужны ответы на два вопроса. На твой первый вопрос я не могу ответить и не отвечу. Ты должен признать, что поклялся служить мне. Я не скажу тебе, что тебя ждет в будущем, но тебе нечего бояться, если ты будешь хорошо служить мне. Тогда вот мой второй вопрос. Где принц Иеркун? Принц Иеркун на юге, в земле варваров. Колдовством, превосходством в оружии и знаниях он покорил два небольших города, один из которых называется Оин, а другой Ю. Он уже сегодня готовит войска Оина и Ю к походу на Мелнибане, ведь он знает, что твои силы рассеяны по всей земле в поисках его. Как он спрятался? Он не прятался. Он завладел зеркалом памяти, волшебным устройством, которое он нашел при помощи колдовства. Тот, кто взглянет в это зеркало, теряет память. В этом зеркале миллионы воспоминаний тех людей, которые заглядывали в него. И любого, кто отважится отправиться в Оин или Ю, или зайдет морем в столицу, а она у обоих государств одна, заставляет заглянуть в зеркало, и он забывает о том, что видел в тех землях принца Иеркуна и его людей. Это наилучший способ оставаться необнаруженным. Верно, Элрик нахмурил брови. Поэтому было бы разумно уничтожить зеркало. Но что случится после этого? Ореох поднял свою красивую руку. Хотя я ответил больше, чем на один вопрос, правда, все остальные были частью первого вопроса. Дальше отвечать я не буду. Возможно, в твоих интересах уничтожить зеркало. Но лучше, если бы ты придумал другие способы противостоять его воздействию, потому что, напоминаю тебе, оно содержит много воспоминаний, и некоторые из них находили заточение не 1000 лет. А теперь мне пора. Пора и тебе. Отправляйся в страны Юин и Ю, которые лежат на расстоянии нескольких месяцев пути отсюда. Следуй на юг. Они расположены гораздо южнее Лормера. Лучше всего туда добраться на корабле, что плавает по суше и по морю. Прощай, Элрик. Прежде чем исчезнуть, муха несколько мгновений жужжала на стене. Элрик ринулся из зала, призывая своих рабов.